«Дай сигарету». Не отвечая, Димка перебросил ей пачку. Закурив, женщина вернула ему сигареты и, выпустив дым через ноздри, сказала: «Вообще-то я не курю. Всегда была за здоровый образ жизни. Но в данной ситуации, думаю, это вообще не имеет значения». «Теперь вообще ничего не имеет значения», – пожал плечами парень. «А как получилось, что ты один и с оружием? Неужели из всей части ты один выжил?» – осторожно спросила женщина. «Один. Я на посту стоял. В карауле, когда это вселенское безобразие началось. Арсенал с султаном охраняли. Когда тряхнуло, все постройки вместе со складами, казармами, штабом и остальной трихомудией под землю ушли. Меня в сторону откинуло так, что думал, костей не соберу, а когда очухался и понял, что один в живых остался, чуть крышей не подвинулся. Ты, кстати, не в курсе, что вообще произошло? Может, известия какие передавали или предупреждения? Нет. Когда тряхнула, я Нюськой занята была. Она как раз приболела, и я на работе отгул взяла. Пока по аптекам бегала, пока ее лекарствами пичкала, оно все и случилось. А когда все разваливаться начало, я кое-какие вещи собрала, ребенка схватила и бегом из города. Страшно стало. Так страшно, что и не сказать. Дома рушатся, люди кричат, весь город в руинах. А потом дождь полил. Думала, все, конец света. Не знаю, чей это конец, но думаю, вам лучше было в городе оставаться. Там хоть какие-то власти должны были остаться. Да какие там к чертям собачьим власти. Отмахнулась женщина. Живых-то почти не осталось. От города одни руины, а ты говоришь власти. Мы с дочкой едва успели из дома выйти. Рухнул, а под обломками сразу человек 10 полегло. Народ-то весь в зданиях находился, когда тряхнуло. Представь, сколько жертв сразу. Мы когда на дорогу выбрались, я много беженцев видела. Все, как тараканы, в разные стороны кинулись. Тебя как зовут? Настя, а это Нюська. Нюська, это от какого имени? Не понял парень. Анна, Анюта. «Нюта, Нюська», с легкой улыбкой ответила она. «Димка», — коротко представился парень. «Может, теперь скажешь, с чего ты на меня так окрысилась? Я ж вроде помочь вам хотел». Испугалась я. «Очень. Меня эти твари избили, а Нюську хотели под дождем к забору привязать. На нас уже второй раз нападают. Сам понимаешь, после такого вообще никому верить не сможешь. Про дочку я знаю». На ее крики и пришел, кивнул Димка, мрачно скривившись. «Ты чего?» «Не поняла Настя. Не поверишь, за 4 года службы стрелял только по мишеням, а тут, за неделю, уже 10 жмуриков накидал. Думал, до самого конца службы сумею так проходить, что называется, в сухую. Не вышло. И ведь видит, что с автоматом, а все равно лезут. Правду говорят, что не всех дураков война унесла. Ну, дураков не сеют, не пашут, они сами рождаются», — усмехнулась она в ответ. «А ты, я смотрю, хозяйственный, вон как упаковался в дорогу», — добавила Настя, кивая на чемодан. «Повезло, в поселке на разрушенный магазин наткнулся, там и собрался. Пришлось исходить из простой, но жизненной истины: нужное найдется в самом дальнем углу, так что готовился к дальней дороге. И, похоже, оказался прав. А куда ты вообще идешь?» «Ищу ближайшую действующую часть, чтобы доложить о случившемся и вернуться в строй. Я, как ни крути, человек государев, можно сказать, госсобственность. Так что в строй вернуться просто обязан, иначе назовут дезертиром и упрячу так, что до второго пришествия не выберусь. Да и султаша, пес непростой. На него даже специальное довольствие выписывалось. Так что мы оба, можно сказать, на службе». «Круто», — покачала головой Настя. «Законы у нас такие», — вздохнул Димка. «Неужели и вправду будешь искать часть? Какие тут теперь войска и служба, если вся страна в развалинах?» Не поверила она ему. «А что делать? Сама посуди, когда все снова наладится, меня объявят пропавшим без вести вместе с остальными, а когда я попробую куда-нибудь на работу сунуться, сходу выяснится, что я проходил службу и после того, как пришел в себя, не объявился. Это значит, что я дезертир, а дезертиров сажают. Думаю, сейчас в стране введено особое положение, а для военных это означает, по законам военного времени, так что могут и к стенке прислонить, другим в назидание». «Врешь», — решительно заявила Настя. «У нас смертной казни нет, это в мирное время и для гражданских, а у военных свои законы», — усмехнулся Димка. Ладно, это только мои проблемы. А куда вы направляетесь? Понятия не имею. Бежим куда глаза глядят, лишь бы от того кошмара подальше и к нормальным людям поближе. Хотя после вчерашнего в нормальных людей мне совсем не верится. И откуда только такие берутся? Скорее всего, с зоны сбежали. Я тоже на парочку таких отморозков наткнулся. Еле живым ушел. Как это? Ты же с автоматом, не поняла Настя. Так и у них он был. Просто я с ним ловчей обращаться умею, грустно усмехнулся Димка. Ты так говоришь, как будто тебя это не радует, удивилась Настя. С одной стороны, конечно, радует, а с другой, убийство радовать не может. Во всяком случае, нормального человека. Может и так, задумчиво протянула Настя. Ладно, спать пора. Гаси костер. Зачем? Не понял Димка. Как это зачем? Сам же говорил, костер в темноте далеко видно. А зачем я, по-твоему, щитами обложился? Чтобы с дороги видно не было. Я не столько за свою безопасность беспокоюсь, сколько не хочу лишний раз людей провоцировать. От кражи меня султан сохранит. А без костра мы тут за 2 часа дуба врежем от сырости и холода, фыркнул парень и, улегшись поудобнее, закрыл глаза. Ты меня за дуру держишь, возмутилась Настя. Почему это? Растерялся Димка. Сам говорил, костер с дороги видно. Или это только для того, чтобы нас к себе переманить? Мрачно прищурилась Настя. Ты действительно идиотка или так талантливо прикидываешься? Иронично усмехнулся парень. Оглянись и глаза разуй. Я же специально это место щитами отгородил, а ты с той стороны пристраиваться начала. Разницу улавливаешь? Или у тебя очередной приступ паранойи разыгрался? Только учти, султан шутить не умеет, глотку сходу перегрызет. Может, тогда намордник ему наденешь? Не хватало, чтобы эта зверюга нас ночью загрызла, мрачно протянула Настя, старательно заворачиваясь в свой старый плед. Чуть усмехнувшись, Димка повернулся на бок и, не отвечая, уснул. Устроившись, Настя покосилась на дочку и, убедившись, что Нюська спит беспробудным сном, снова повернулась к парню. Его спокойствие и уверенность в собственной правоте граничили с равнодушием, а равнодушие было сродни издевательству. Молодой, здоровый мужик даже не делал попытки поближе с ней познакомиться. Это коробило и обижало Настю, но, вспомнив, что она успела ему наговорить, женщина удрученно вздохнула. За подобные выходки можно было и по морде схлопотать. Но, судя по его реакции, воспитан парень был правильно. Послал подальше и пошел своей дорогой. Другое дело, что он не был равнодушен к Нюське, то и дело подкармливая ее вкусностями и советами, облегчая жизнь самой Насте. Впрочем, такое отношение к ребенку ее тоже настораживало. Уж слишком много разных гадостей лилось из всех СМИ до катаклизма. Решив на всякий случай не подпускать его к дочке, Настя прикрыла глаза и моментально уснула. Едва продрав глаза, Димка наткнулся взглядом на спящих соседок и, чуть усмехнувшись, осторожно выбрался из своего импровизированного спальника. Раздув угли, он подкинул дров и, быстро приготовив себе завтрак, принялся одеваться. Сухая одежда приятно грела кожу. Плотно позавтракав, парень напился чаю и, собрав свою поклажу, задумчиво покосился на девчонок. Оставлять их без охраны спящими было опасно, а будить жалко. Пригревшись, обе сладко посапывали, раскрасневшись во сне. Вздохнув, Димка снял с плеча автомат и осторожно толкнул женщину в плечо, стараясь не причинить боли. Сморщившись, она негромко что-то промычала и, повернувшись на спину, нехотя открыла глаза. «Просыпайся, мне уходить пора», — тихо сказал Димка, заметив осмысленный взгляд женщины. «Ну так вали, зачем нас-то будить было?» — фыркнула она в ответ. «Потому что после моего ухода вас прикрыть некому будет», — рыкнул в ответ Димка, окончательно убедившись, что эта женщина и благодарность — понятия несовместимые. «Раньше без тебя справлялись и дальше не пропадем», — не осталась в долгу тетка, и Димка, плюнув, решительно направился к дороге. Вступать с ней в очередной спор с утра пораньше Димка не собирался. Выбравшись на дорогу, он нагляделся и, закурив, решительно зашагал дальше. У него была цель, и он должен был выполнить то, что требовалось. Рядом с ним, не спеша, трусил кобель, то и дело принюхиваясь к окружающим предметам. На их счастье, дождь временно прекратился, но судя по мрачному, свинцовому небу, ненадолго. Как и следовало ожидать, не успели они пройти и пары километров, как снова полило. Вскинув голову, Димка мрачно оглядел хмурое небо и, не удержавшись, прорычал. «Да чтоб тебе пусто было! Не начало осени, а какой-то африканский сезон дождей!» Словно в ответ на его слова, вдруг резко похолодало, и вместе с дождем с неба посыпался снег. Изумленно рассматривая падающие комки снега, парень растерянно присвистнул и, покачав головой, проворчал. «Ну точно, конец света настал!» Сдвинув автомат под локоть, он привычным жестом проверил положение предохранителя и, коснувшись ладонью ручки чемодана, зашагал дальше. К вечеру он наткнулся на большое село и, остановившись на окраине, принялся осматриваться. Добротные дома за высокими заборами, крепкие постройки и даже нечто, очень напоминавшее клуб, навели его на мысль, что здесь обязательно должны оставаться люди. Слишком уж крепко здесь жили, чтобы разом все бросить. Хотя если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что землетрясение и здесь не прошло даром. В стенах виднелись трещины, а несколько крыш провалилось. Напряженное ожидание парня увенчалось успехом. Над тремя домами взвелись тоненькие струйки дыма. Выходит, в трех домах точно есть живые. Подумав, Димка задвинул автомат за спину, чтобы не пугать обывателей, и, выйдя из своей засады, решительно направился к ближайшему дому, над которым заметил дым. Специально пройдя посередине улицы, он подошел к воротам и, недолго думая, грохнул кулаком в створку. Спустя пару минут в воротах отворилась калитка, ограниченная стальной цепью, и в лицо парню уставился срез ствола охотничьей двустволки. «Чего надо?» – прозвучал мрачный вопрос. «Добрый вечер, хозяин. Ищу, где переночевать можно», – ровным, спокойным тоном ответил Димка. «А ты кто такой вообще?» Задумчиво спросил обладатель ружья. «Солдат, до ближайшей действующей части иду», честно ответил парень. «А твоя-то часть где?» Не понял вопрошавший. «Под землю ушла, вся», коротко пояснил Димка. «Как это?» Не понял мужик. «А я знаю. Я на посту стоял, в карауле, когда это безобразие началось. А когда понял, что один остался, решил действующую часть искать, чтобы сообщить, что случилось. Так и остались с кобелем на улице. Так что, пустишь на ночлег. Вроде и вправду на солдата похож. В форме, с оружием», принялся рассуждать мужик. «А документы есть. Военный билет, как положено», кивнул Димка и не спеша полез в карман. Заметив его спокойный, неторопливый жест, мужик убрал ружье и, дождавшись, когда парень раскроет документ, цепким взглядом уставился на фотографию. «Вроде похож», проворчал он после минутного молчания. «Да я это, я, оброс просто и похудел, пока по дорогам бродил. Так что, пустишь или мне в другой дом постучаться?» «Ладно, входите», подумав, кивнул мужик и принялся снимать цепь. Шагнув на широкий, ухоженный двор, Димка быстро огляделся и, не удержавшись, одобрительно кивнул. В этом селе жили явно зажиточно. Пройдя следом за хозяином в дом, парень оставил собаку в прихожей, велев ему лежать, а сам аккуратно снял мокрые берцы и, скинув дождевик, устало вздохнул. Настороженно наблюдавший за ним мужик чуть усмехнулся и, помолчав, спросил. «Давно идешь-то?» «Третья неделя пошла. Ноги по самые колени уже стоптал. Думал, в городе хоть военкомат действующий найду, а там, кроме бандитов, вообще никого не осталось. Может, хоть вы в курсе, что вообще случилось? Что за беда такая? Ничего мы не знаем. Один раз, в самом начале промелькнуло сообщение, мол, неожиданная сейсмическая активность началась и сдвиг тектонических плит и что идти, мол, нужно в сторону Питера. А что, почему, дослушать не успел. Больше никаких сообщений не было. Электричества нет, телевизор не работает, радио молчит, а все, кто мог, сбежали», вздохнул мужик. «А куда?» С интересом спросил Димка. «А бог его знает. На машины погрузились и рванули отсюда. А вы? А что мы? Мы со старухой моей в этом доме всю жизнь прожили, здесь и помирать будем. Некуда нам бежать. Да и незачем. Тут хоть стены родные, а кому мы там нужны?» «Тоже верно», задумчиво кивнул Димка. «Не будь я на службе, тоже, наверное, дома бы остался. Лучше уж в родном доме выживать, чем тупо по дорогам болтаться. А чего ты в пустые дома не пошел?» Неожиданно спросил хозяин. «Я солдат, а не мародер. Мне место для ночлега нужно, а не хозяйство чужое. Да и новости надеялся хоть какие-то узнать. Да какие тут к чертям собачьим новости? Вздохнул мужик, опираясь на ружье и устало потирая шею. За неделю 3 раза отстреливаться пришлось. Бродяги совсем озверели. Видит, что с ружьем, и все равно нахрапом взять норовят. В дома лезут, словно в трамвай средь бела дня. Совсем совесть потеряли. Это точно. Видит, что в форме, стабильным оружием, и все равно ограбить норовят, в тон ему ответил Димка. Из комнаты выглянула пожилая женщина и, настороженно оглядев нежданного гостя, вопросительно посмотрела на мужчину. Чуть улыбнувшись, хозяин кивнул и, вздохнув, пояснил: «Не волнуйся, солдат действующую часть ищет, на ночлег попросился, а чего в пустой дом не пошел?» «Все еще не доверяя?» – спросила женщина. «Я уже мужу вашему говорил, я не бандит, чтобы в чужой дом без спросу ломиться. Заметил у вас дымок над трубой и решил на ночлег честно попроситься. Вы не беспокойтесь, продукты у меня свои есть, так что ничего, кроме крыши над головой, мне не нужно. Обсохну, а утром дальше пойду». «Да ладно тебе», — отмахнулся мужичок, аккуратно отставляя ружье к стене. «И так видно, что служивый, а не бандит с большака. Раздевайся и вон туда, к печке проходи. Согреешься, заодно и обсохнешь». «Спасибо», — кивнул Димка, подхватывая свою поклажу и проходя в указанном направлении. Пройдя через длинный коридор, парень оказался на кухне, чистой и неожиданно светлой. Сразу становилось понятно, что здесь есть настоящая хозяйка. Поставив чемодан на пол, Димка достал из него банку тушенки, 2 банки рыбных консервов и, молча выставив все это на стол, оглянулся, ища взглядом хозяйку. Заметив вопрос в его глазах, вошедшая следом за ним женщина чуть улыбнулась и, кивнув, вздохнула. «Хватит, не разбрасывайся. Тебе еще неизвестно, сколько идти. Тут у меня еще сахар есть и чай. В пакетиках, правда, но в дороге с ними удобнее», — начал было Димка, но женщина, нахмурившись, ответила: «Я же сказала, хватит. Мы здесь не гостиницу устроили, так что за постой денег не берем. Так ведь и я вам не родственник, да и не привык нахлебником быть», — пожал плечами Димка. «Потому я от консервов и не отказалась. В общем, раздевайся, суши одежду и к деду ступай, а то будешь мне тут под ногами путаться», — строго ответила хозяйка, жестом указывая парню, где он может развесить сырые вещи. Дождавшись, когда она выйдет, Димка быстро разделся и, развесив вещи, натянул сухое. Это было настоящее удовольствие. С довольным видом, заправив рубашку в тренировочные штаны, он забрал оружие, ремень с боеприпасами и, закинув автомат на плечо, вышел в комнату. Заметив автомат, женщина недовольно поджала губы. Понимая, что должен объяснить ей свое поведение, парень вздохнул и, разведя руками, сказал: «Вы извините, что я с автоматом, но по-другому нельзя. Находясь с оружием вне территории части, я его из рук выпускать не должен. Так по уставу положено». «Это верно. Оружие – дело серьезное. Тем более боевое», – неожиданно поддержал его хозяин. Махнув рукой, женщина скрылась на кухне. Проводив ее взглядом, Димка обернулся к хозяину и, помолчав, сказал: «Похоже, ей не нравится, что вы меня в дом пустили. Напугали ее бандиты. Вот теперь шпионы и мерещатся», — отмахнулся мужик. «Не переживай, отойдет. А пес тоже служивый. Не то слово. Специально натасканный. Вы не беспокойтесь, я с рассветом дальше пойду», — ответил Димка, чувствуя себя очень неловко. «Да успокойся ты», — отмахнулся хозяин. «Словно не солдат, а девка из института благородных девиц. Лучше расскажи, что по дороге видел. Что там вообще происходит? Если честно, то хрен его знает. Сам ничего понять не могу. Только что все тихо, мирно было, и вдруг, на тебе, подарочек. Так тряхнуло, что думал, костей не соберу. Вся часть разом под землю ушла, словно в преисподнюю провалилась». «Что, со всеми остальными сразу?» — настороженно спросил хозяин. «Сам поверить не могу», — кивнул Димка. «Меня первым толчком в сторону отбросило. Когда упал, крепко башкой приложился. Наверное, это и спасло. А когда в себя пришел, начал живых искать. Полдня по каким-то камням и буеракам лазал, сослуживцев звал. А в ответ только тишина и рокот какой-то. Поначалу думал, после удара крыша поехала, оказалось, правда. Из всей части я один в живых остался. Да уж, повезло тебе, парень. Или не повезло, это, как посмотреть», — задумчиво протянул хозяин. «В каком смысле?» — Не понял Димка. В том, что для них все уже кончилось, а для нас непонятно, что будет, философски протянул мужик. Думай, что несешь, старый, неожиданно напустилась на него вошедшая в комнату хозяйка. Живы, здоровы, дом уцелел. Чего еще надо? Это все верно. Только когда такое было, чтобы в наших местах земля тряслась, вздохнул хозяин. А сегодня дождь со снегом шел, задумчиво отозвался Димка. Вот и я о том же, поддержал его старик. Это сегодня. А завтра что будет? Морозы. И это в середине сентября. Выходит, новый ледниковый период начался. Да бог его знает, что там началось, отмахнулась хозяйка. Живи, как живешь. Сколько нам с тобой той жизни осталось? Детей жалко, неожиданно для самого себя вздохнул Димка. Я по дороге женщину с дочкой нагнал. Смешная такая девчушка, годиков 4-5, глазастая. Что теперь с ними-то будет? Тебе сколько лет, солдат? Неожиданно спросила женщина. 24, удивленно ответил Димка. Рановато ты о семье задумываться начал, вдруг улыбнулась хозяйка. Почему о семье? Растерялся парень. А так о детях отзываются те, кто сам для своей семьи созрел. У тебя родители-то живы, надеюсь. Во всяком случае, за день до этого безобразия с ними разговаривал. Все в порядке было, растерянно ответил Димка, судорожно пытаясь сообразить, как долго ему добираться до дома пешком. Да уж, теперь и не позвонишь, чтобы узнать, вздохнул хозяин. Связи вообще никакой нету. Да у меня вместе с казармой и телефон пропал, растерянно протянул Димка. Толку-то от него, вздохнула хозяйка. У нас вон целых 3, а включишь, вместо гудка одно шипение. У вас где-то дети живут, осторожно поинтересовался парень. Живут, кивнула хозяйка и пряча глаза вышла, сообразив, что хозяева точно так же, как и он сам, ничего не знают о своих близких. Димка попытался мысленно представить себе карту. По всему выходило, что, свернув к родному городу, он через 3-4 недели доберется до дома, но ему нужно было найти действующую часть. А в то же время парню просто необходимо было знать, что случилось с матерью. Окончательно запутавшись между долгом и обязанностью, Димка вздохнул и, в голос выругавшись, поднялся. «Ты куда это?» Тут же насторожился хозяин. «На крыльцо. Покурить», вздохнул парень. «А ругаешься чего?» Не отставал старик. «Не могу решить, что делать. То ли часть искать, то ли домой, к матери идти. А где родители-то живут?» «Под Москвой. Точнее, между Москвой и Тверью. Есть там городок небольшой, Редкино называется. Там и живут. Далековато же тебе топать», задумчиво покачал головой хозяин. «В том-то и дело», растерянно кивнул Димка и, достав сигареты, направился к выходу. Он едва успел прикурить, когда на крыльцо вышел хозяин дома и, присев на ступеньку, принялся не спеша раскуривать трубку. К удивлению Димки, султан словно понимал, что находится вне дома, и даже не пытался ограничить хозяев в передвижении, продолжая лежать там, где ему указал парень. Услышав запах настоящего табака, Димка не удержался и, покосившись на трубку, спросил: «Откуда такая роскошь? Сразу чувствуется, что табак настоящий, не то что это селитра. Сын снабжает. Он по работе часто за границу мотается, вот и привозит», усмехнулся мужик, окутываясь клубами ароматного дыма. «Здорово. А мне скоро придется на листья древесные переходить. Или вообще бросать. Хотя если вспомнить, как я отчасти шел, то от голода только куревом и спасался. Да уж, в твоем положении ни от чего отказываться нельзя», кивнул хозяин, продолжая пыхтеть трубкой. На крыльцо вышла хозяйка дома и, неодобрительно посмотрев на мужчин, проворчала: «Хватит дымить, паровозы, ужинать пора». Мужчины послушно прекратили курить и гуськом проследовали в кухню, где уже был накрыт стол. Жареная картошка с курицей показалась Димке пищей богов. Моментально сметя свою порцию, он отодвинул тарелку и, испустив довольный вздох, сказал: «Спасибо, хозяюшка. Давно я так вкусно не кушал. На здоровье. Может, добавки положить?» — ответила женщина заметно подобревшим голосом. «Нет, спасибо, лопну. Отвык я много есть», — улыбнулся в ответ Димка. «Вот чаю попью, и на боковую. Завтра снова в дорогу. Вот что, парень, у меня там, в сарае велосипед стоит, старый, но рабочий. Если хочешь, можешь забрать. Все не пешком шлепать», — неожиданно предложил хозяин. «Спасибо, но я уж лучше пешком», — подумав, покачал головой Димка. По теперешней дороге пешком надежнее. Ну смотри сам, кивнул хозяин. Вы поймите правильно, я ведь не носом кручу. Дорога и вправду вся разбита, как будто на нее авианалет совершен был. В любом случае спасибо. Ни за что, махнула рукой хозяйка. Есть за что, тихо ответил Димка. За 3 недели вы первые, кто по-человечески ко мне отнесся. Ни ограбить, ни убить не попытался. Я уж грешным делом решил, что нормальных людей и на свете-то не осталось. Даже женщина, что с девочкой шла, и та огрызалась так, словно я ее обидеть хочу. А всего-то пару толковых советов дал. Ладно, чего там теперь обсуждать. Не захотела понять, что с вооруженным человеком безопаснее идти, ее проблемы. Вот и правильно. Нет мозгов, так пусть сама со своими проблемами и разбирается, вдруг ответила хозяйка. А ты домой, к родителям иди, никуда от тебя твоя служба не денется. Я тоже так думаю, чуть улыбнулся парень, прихлебывая настоящий чай. Огрызнувшись на разбудившего ее солдата, Настя перевернулась на другой бок и попыталась продлить удовольствие. Но сладкий утренний сон уже был прерван. Поворочившись сбоку на бок, женщина убедилась, что уснуть уже не удастся, и, улегшись на спину, прислушалась. Дождавшись, когда его шаги стихнут, женщина нехотя села в своей импровизированной постели и, оглядевшись, мрачно проворчала. Вот ведь гад, весь кайф сломал. Понимая, что поспать еще не получится, она поднялась и, заметив еще тлеющий костер, принялась готовить завтрак. Отдых отдыхом, а дочку кормить надо, да и в дорогу пора было отправляться. В воздухе заметно похолодало, так что нужно было срочно искать подходящее место, где можно было бы осесть и попытаться начать новую жизнь. С погодой явно творилось что-то непонятное, а значит, вполне можно было ожидать ранних морозов. Разбудив ребенка, Настя на скорую руку умыла заспанную рожицу Нюськи и, усадив ее на ящик, сунула в руки миску с разогретой кашей. Вяло ковырнув кашу, Нюська скривилась и, покосившись на мать, спросила: «Мам, а бутика никакого нет?» «Чего нет?» Не поняла Настя, задумавшись о чем-то своем. «Ну бутерброда, ты чего такая непонятливая? Не проснулась еще, что ли?» Протянула Нюська, и Настя, к своему ужасу, услышала в ее голосе собственные нотки. «Где я тебе тут бутерброд возьму?» Растерянно проворчала Настя, пытаясь взять себя в руки. «Ешь что дают, нам идти пора». «Опять идти?» Проворчала Нюська, мрачно ковыряя кашу. «А где тот дядя?» «Какой?» Настя сделала вид, что не понимает, о ком речь. «Ну тот дядя, солдат, у которого автомат и собака есть», настырно пояснила Нюська, кивая головой туда, где ночевал парень. «Не знаю, ушел, наверное. У него свои дела есть», нехотя пояснила Настя. «Плохо», тем временем вздохнула Нюська. «Чем? Что чем?» Не поняла Нюська. «Чем плохо, что он ушел?» Настороженно пояснила Настя. «С ним интересно, весело, и у него сахар есть», вдруг выдала девочка. «Так тебя что больше интересует, дядька или сахар?» Не отставала от дочери Настя. «Не знаю», неожиданно призналась девочка. «Наверное, дядя». «Так, давай ешь и пошли», быстро ответила женщина, чувствуя себя не в своей тарелке. Ее интерес к данному вопросу был не случайен. Еще в роддоме женщины от скуки регулярно перемывали кости всем своим знакомым, приятелям и в первую очередь мужьям. Женщины постарше, уже имевшие детей, узнав, что Настя собирается воспитывать ребенка одна, сходу принялись описывать ей все сложности данного предприятия. Среди всех описанных ужасов был и такой, что в определенном возрасте дети, особенно девочки, начинают тянуться к мужчинам, и присутствие отца в доме для них очень важно. Настя так и не поняла, почему это, в чем эта важность заключается. Сама она выросла в полной семье, где отец, выжатый до последнего несколькими работами сразу и бесконечным ворчанием матери, умер, когда самой Насте только-только исполнилось 17. Не выдержало сердце. После его смерти мать окончательно превратилась в сварливую бабку, бесконечно пилившую Настю до тех пор, пока она не сбежала в соседний город учиться. И вот теперь, столкнувшись с тем, о чем ей рассказывали, Настя панически искала выход из положения. В том, что Нюська будет возвращаться к этой теме снова и снова, она не сомневалась. Упрямство дочки было не занимать. Впрочем, что называется, посмотри в зеркало. Благо, ей есть в кого быть такой. Но как избежать этой темы, Настя не знала. Наконец, устав ждать, когда девочка закончит ковырять кашу, она не выдержала и, отобрав у нее миску, решительно сказала: «Не хочешь, не ешь. И учти, в следующий раз мы будем есть только вечером, так что не ной и не клянчи. До вечера ничего не получишь». «Ну и не надо», не осталась в долгу Нюська и, соскочив с ящика, решительно направилась к выходу. «Ты куда это направилась, подруга?» Попыталась остановить ее Настя. «Дядю солдата догонять. Раз я тебе не нужна, с ним пойду. Он добрый и не ругается», ответила маленькая вредина, выбираясь из сарая. Не ожидавшая такого ответа, Настя охнула и, выронив вещи, заменявшие им спальные мешки, ринулась следом за дочкой. Вылетев на улицу, она подхватила ребенка на руки и, тряся ее, словно пыльную тряпку, заорала в полный голос: «Не смей больше так говорить, слышишь, не смей». Прижав дочку к себе так, что та невольно пискнула, Настя вернулась в сарай и, усадив ребенка перед собой, принялась быстро заканчивать сборы, стараясь не смотреть на Нюську. Впервые в жизни ей стало стыдно перед собственным ребенком. Надутая Нюська следила за матерью из-под лобья, всем своим видом выражая возмущение ее реакцией и насилием над ее свободой. Не выдержав молчания, Настя тихо сказала: «Запомни, Нюта, друзей, родственников может быть много, а мама одна. И чего?» Удивленно протянула Нюська. «Ничего», проворчала Настя, сообразив, что ей еще рано постигать подобные понятия. Точнее, она сама не умела правильно это объяснить. Запутавшись в собственных эмоциях, женщина мрачно задумалась. «А почему у нас папы нету?» — неожиданно спросила Нюська. «Потому что его никогда не было», — фыркнула Настя. Объяснять пятилетнему ребенку перипетии совместной жизни с человеком, волею случая, ставшим биологическим отцом ребенка, она не собиралась. В конце концов, решение, становиться матерью или нет, принимать только самой женщине. Хотя присутствие в доме мужчины сама Настя приветствовала. Во всяком случае, ей так казалось. Вспоминать о том, что она сама выставила своего приятеля за дверь, доведя его придирками до нервного срыва, женщина не хотела. «Так не бывает», — решительно возразила Нюська. «У всех детей есть папы. А где мой? Он уехал очень далеко, еще когда ты была у меня в животе, и даже не знает, что ты родилась. Так что нет у нас папы и никогда не было», — ответила Настя жестче, чем это было необходимо. Собрав вещи, она пересадила дочку в тачку и, ухватившись за ручки, решительно зашагала к дороге. С этим транспортным средством перевозить поклажу и ребенка стало проще, но к вечеру руки и плечи у Насти просто отваливались. Выбравшись на дорогу, женщина развернула тачку и зашагала дальше, мечтая найти что-нибудь более подходящее, что позволило бы ей не бить ноги. Первое, что приходило ей на ум – машина. Но, глянув на разбитый асфальт, от этой идеи Настя отказалась. К тому же, машину водить она так и не научилась. Значит, нужно было искать что-то, с чем она могла бы справиться. Велосипед, например. А еще лучше было бы наткнуться на поселение, где есть власти и люди продолжают жить как люди. Углубившись в свои мечты, Настя не заметила, что Нюська давно уже ведет беседу сама с собой, при этом усиленно жестикулируя и совершенно не обращая внимания на мать. «А я говорю, у всех детей есть папа. Значит, и мой папа где-то есть. Он придет и найдет меня. Он нас заберет к себе, и нам будет хорошо». Не зная, что ответить на подобный монолог, Настя поспешила сделать вид, что не слышит, продолжая упорно толкать тачку. В самом деле, не спорить же с ребенком о том, чего просто не может случиться. Отбросив эмоции, женщина шла так, словно собиралась побить рекорд по спортивной ходьбе. А тем временем Нюська продолжала бубнить, упрямо делая вид, что не замечает настроения матери. «Мы будем жить все вместе, он купит мне куклу, много конфет и мороженое. Папа не слипнется от такого количества сладкого», — не удержалась Настя. «Не хочешь, не ешь», — не осталась в долгу Нюська, возвращаясь к своим мечтам. «Так, подруга, я смотрю, ты у меня совсем от рук отбилась, забыла, что с матерью разговариваешь», — зарычала в ответ Настя. «А я не с тобой, я сама с собой разговариваю», — тут же нашлась Нюська. «Приятно поговорить с умным человеком, в смысле, с самим собой», — проворчала себе под нос Настя, вспомнив подходящую случаю поговорку. «Чего?» — с явным интересом повернулась к ней Нюська. «Хватит бубнить, говорю, Нашлась Настя, делая вид, что рассматривает что-то впереди. «Ну вот, даже поговорить нельзя», — вздохнула Нюська, оставляя последнее слово за собой. Не найдя что ответить, Настя вздохнула и сильнее налегла на ручки тачки. К вечеру, уже в сумерках, они добрались до большой деревни, и женщина, остановившись, принялась всматриваться в темные окна домов. Так и не высмотрев ничего интересного, Настя осторожно направилась к ближайшему дому, одновременно пытаясь понять, живет в нем кто-то или, как и в предыдущей деревне, все сбежали. С трудом справившись с щеколдой на калитке, она вкатила тачку во двор и, поднявшись на крыльцо, осторожно толкнула входную дверь. Как и следовало ожидать, дверь была заперта. Впрочем, это не помешало ей дернуть ручку на себя. Сообразив, что попасть в дом у нее не получится, Настя не удержалась и, пнув ее ногой, вдруг разревелась. Это было уже слишком. Стоять на пороге жилья и не иметь возможности попасть вовнутрь, ночевать под открытым небом, когда находишься рядом с нормальным домом, это было выше ее сил. Неожиданно в доме что-то стукнуло, тихо щелкнул замок, и дверь, в которую Настя упиралась лбом, начала открываться. Не ожидавшая от двери такой выходки, Настя попыталась отступить назад, но, запутавшись в собственных ногах, шлепнулась на пятую точку, от неожиданности громко ойкнув. Сказать, что она испугалась, значило ничего не сказать. Навалившаяся темнота была пугающей сама по себе, а тут еще что-то непонятное с дверью. В открывшемся проеме стоял человек с топором в одной руке и зажженной свечкой в другой. «Кто здесь?» — раздался настороженный вопрос, и Настя не поверила собственным ушам. «Кирилл!» — прохрипела она внезапно севшим голосом. «Кто ты?» — растерянно спросил человек, пытаясь рассмотреть пришельца. «Это я, Настя. Настя, как ты меня нашла?» — не поверил своим ушам мужчина. «Это случайность. Я просто искала место, где мы могли бы переночевать. Мы. Я с дочкой». «С какой дочкой? Откуда?» Окончательно растерялся мужчина. «Странный вопрос», — съехидничала Настя, начиная приходить в себя. Эта встреча сулила немало выгод, но окончательно додумать свою мысль она не успела. Кирилл отступил в сторону, решительно приказывая: «Заходите быстро, в доме поговорим». Подхватив из тачки вещи и ребенка, Настя быстро втащила все в дом, поставив на пол, разогнулась, чтобы продолжить разговор. Но в этот момент из комнаты выглянула крупная, статная женщина и, оглядывая гостей, спросила: «Кто это?» «Кирюша. Беженцы. Даша. На ночлег попросились», — быстро пояснил мужчина и, повернувшись к Насте, добавил: «Моя жена Дарья. А это Настя. Я рассказывал тебе про нее». «Ясно. А это что за красавица?» — широко улыбнувшись, спросила Даша, рассматривая Нюську. «Моя дочь Анна», — разом помрачнев, ответила Настя. Кивнув, Даша развернулась и молча скрылась в комнате. «Ты женился?» — тихо сказала Настя, скорее констатируя факт, чем спрашивая. «С тех пор многое изменилось», — нейтральным тоном ответил Кирилл. «Так как ты меня нашла. Случайно. Точнее, я не тебя, а место для ночлега искала», — вздохнула Настя. Потом, помолчав, добавила: «Но было время, когда и тебя искала». «Зачем? Можно, я сначала ее накормлю и спать уложу, а потом поговорим», — собравшись с духом, спросила Настя. Нюська и вправду едва держалась на ногах, на ходу клюя носом. Словно в ответ на ее вопрос из комнаты снова вышла Даша и, улыбнувшись, сказала: «В кухню ступайте, я уже на стол накрыла. Сейчас постелю вам, а потом поговорим». Растерявшись от такого ответа, Настя принялась покорно раздевать дочку. Усадив ее за стол, она с трудом дождалась, когда девочка закончит с едой, и, подхватив ее на руки, отнесла в выделенную им кровать. Нюська уснула буквально через 3 минуты, едва коснувшись головой подушки. Вернувшись в кухню, Настя присела к столу и, сжав в ладонях чашку с горячим чаем, задумалась. Теперь ей предстоял тяжелый разговор. Заметив ее настороженность, Даша не спеша поднялась и, погладив Кирилла по плечу, вышла. Вздохнув, Кирилл достал из пачки сигарету и, разминая ее в пальцах, спросил: «Что с городом случилось?» «Нет его больше. Совсем. Одни развалины остались», — тихо ответила Настя. «Значит, ты женился?»